Глава 8. Когда Зат останавливается, я в первое мгновение даже не понимаю этого. Продолжаю сжиматься, крепко жмурюсь, бормочу рефреном «нет, нет, нет», словно это может помочь, может остановить зверя. Наивные попытки, учитывая весь мой прошлый и не очень положительный опыт с ним. Мой бывший муж из тех людей, которые всегда добьются своего, любыми способами. Достаточно вспомнить наш первый, скажем так, разговор. Когда я пыталась воззвать к его разуму, а он смеялся и просто рычал на разные лады, что я его жена, его собственность. Вернее, потому что женой я стала чуть позже. И тоже не по своей воле. Вообще, если подумать, ничего у меня с ним не было по моей воле. И сейчас тоже нет. Потому я и не борюсь, прекрасно понимая, что сопротивление только заведет его еще больше, затронет глубинные собственнические инстинкты, заставляя опять доказывать себе и мне, что я его женщина. Еще я прекрасно понимаю, что зверя не остановит наличие шумного офиса за тонкой перегородкой, совсем недалеко ушедшие новые партнеры и его брат. И если произойдет самое страшное, то думать о работе в этой компании будет просто смешно. Неважно, каким образом в итоге разрешится конфликт, пусть даже судебным преследованием, но сюда мне дорога будет заказана, это точно. Все эти мысли скачут внутри совершенно пустой черепной коробки, словно обезумевшие белки в парке. Я их даже не ловлю, не пытаюсь угомонить. Бессмысленно, все теперь бессмысленно. Зверь, снова появившись в моей жизни, снова ее разрушил полностью до основания. И не факт, что я смогу опять подняться. И потому, когда он останавливается, не выпуская, впрочем, меня из объятий, я не сразу раскрываю глаза. Не сразу могу поверить в то, что это прекратилось, хотя бы на какое-то время. Сладкая. Низкий хрип зверя звучит странно. Озабоченно? Он переживает о чем-то? О том, что делать что-то не то, правда? Раскрываю глаза, смотрю в его лицо. Близкое сейчас очень. Он наклонился и дышит практически мне в губы. Горячо его дыхание, сушит кожу, заставляет мурашки разбегаться веером по телу. «Пожалуйста». Мой голос не менее хриплый и болезненный, чем у него, но не говорить я не могу. Надо пользоваться любой возможностью. «Пожалуйста, отпусти». «Не могу, сладкая», — отвечает он, и в доказательство еще сильнее сжимает пальцы на моей талии. «Не могу, понимаешь?» «Не понимаю». Неловко пытаюсь упереть ладони в его грудь, чтобы хоть чуть-чуть отстраниться. «Не понимаю, я уже сказала, что я живу с другим человеком. Не надо было этого говорить, но как остановить его? Если это и возможно, то только таким способом. Зверь, я распутная, грязная девка, не для тебя, чистюля и моралиста. Пойми это, отпусти уже меня. Забудь, забудь про меня». Его лицо непроницаемо, не понять, доходят мои слова или нет. Судя по тому, что тяжелые руки по-прежнему на талии не доходят, и значит, дело плохо. Помнится, год назад ему было плевать на мой моральный облик. Не совсем плевать, но, по крайней мере, отпускать меня он не собирался. Жениться, правда, тоже. Хотя его мнение менялось в тот момент по мере нашего сближения. И в итоге совсем поменялось, на мою беду. Потому сейчас информация о моей порочности может и не сработать, слишком взгляд безумный. И пальцы на талии скользят ниже, жадно, по-собственнически, ощупывая меня. С него станется просто утащить в машину, наплевав на то, сколько человек его увидит, и увезти на нашу родину. Почему нет? Пока здесь, в благополучной Европе, среагируют на преступление против личности и харассмент, мы уже границу пересечем, особенно если у него джет. А у него джет был, по крайней мере, еще год назад. «Слушай, Наира». Он сопит, тянет меня еще ближе, хотя, кажется, это физически невозможно. «Возможно, еще как возможно. Давай прекратим это. Какой другой человек? Это все глупость. Давай поговорим. Просто поговорим сначала. Не здесь, в другом месте. Я клянусь, я тебя выслушаю. Я, может, не уделял тебе внимания, не слушал тебя, но я выслушаю. И если ты обиделась на что-то, если причина побега в моем отношении, то я буду меняться. Да, буду. Веришь?» Я смотрю на него, силясь не зарыдать в голос. Ох, если бы он таким тоном все это сказал мне тогда, я бы, наверное, не стала. Хотя нет, стала бы, потому что этот тон, этот взгляд — его секретное оружие. Он влияет на меня на каком-то совершенно глубинном подсознательном уровне, заставляя подчиняться, верить ему. А потом он применяет тяжелую артиллерию, целует, утаскивает в кровать, заласкивая до безумия и полного отключения мыслительной функции. Я знаю, о чем говорю, я в таком состоянии несколько месяцев провела, пока не прозрела, и мой процесс выздоровления был болезненным. Но что поделать, иногда спасти весь организм можно, только отняв гниющий орган, поэтому я ему не верю. Ему надо, чтобы я согласилась, покорно вышла с ним из дверей конференц-зала, покорно села в машину, а дальше уже проще. Оставшись со мной наедине, там, где нет риска, что в любой момент помешают, зверь подключит свои инстинкты, и я пропаду опять. А мне нельзя пропадать, у меня ребенок, мне надо к нему.